Глава 24. Мысли в голове плавали в вязкой субстанции, словно пока мой любовник кончал мне в рот, его сперма заполнила мой череп, вытеснив мозги. Я хлопала глазами, все еще ощущая остаточную пульсацию члена Зейда, которому прижималась щекой в попытке отдышаться. Луна, смущенная увиденным, скрылась за крышей соседнего дома. Ее можно понять. Вся постель вокруг была мокрой от наших физиологических выделений. Коктейли спермы, пота и моей смазки повис густым туманом в комнате, дурманя круче любого афродизиака. Я скатилась с горячего мужского тела, ощущая пульсацию на губах. Тело еще гудело от пережитого и не желало слушаться. Осознание, что я кончила от грубого вторжения в глотку, от ощущения, что меня используют как вещь, никак не укладывалось в голове. Я отпустила контроль, и к чему это привело? К полной потере мозговой активности. Хотела встать, уйти в ванную, включить холодную воду и смыть все это. Его вкус, свою слюну, воспоминания о собственной покорности. Но Зейд не позволил. Его рука легла на затылок, пальцы впились в волосы у корней. Он дернул меня назад, заставив поднять голову и встретиться с ним взглядом. Я посмотрела на него возмущенно. Уже открыла рот, желая напомнить, что игра окончена, но в горле болело, и мне удалось лишь прохрипеть нечто несвязное. А потом, когда я увидела выражение его лица, слова и вовсе застряли на языке. К моему удивлению, минет не помог сбросить его напряжение, а наоборот, возвел его на новый уровень, потому что взгляд Зейда отражал чистый животный голод. «Куда собралась, доктор?» Голос низкий, с той хрипотцой, которая пробирала до костей. От его интонации мышцы живота тянуло, жар расползался по телу, а организм требовал большего, несмотря на усталость. «Мы только начали». «Зейд, подожди». Наконец у меня получилось выдавить из себя пару слов, но они не произвели на собеседника никакого впечатления. «Что ты там мяукнула, киска?» Зейд перевернул меня на живот одним плавным движением, будто я весила не больше, чем котенок. Я ведь не могла наивно полагать, что он так быстро насытится. Глупая. «Ты сама напросилась на мой член в рот. Получила сполна. Давилась, глотала, кончила от этого, как послушная девочка. А теперь не дергайся». Я вцепилась в простыню, попытавшись перевернуться. Мне требовалось видеть его глаза, понимать, что он не обезумеет, не схватит нож и не начнет гоняться за мной по квартире. От страха дыхание перехватило, сжав горло. «Зейд, не надо так!» — жалобно попросила, елозя под ним, пока он прижимал меня тяжелой ладонью к постели, полностью обездвижив, не оставив никакого шанса на побег. Он раскинул мои ноги в стороны, коленями раздвигая бедра, и холодный воздух комнаты резанул по мокрой ткани моих трусиков. Я вздрогнула, инстинктивно сжавшись. Между ног все пульсировало, губки были набухшими, скользкими от возбуждения. Раздался треск ткани. Это я лишилась последней преграды. «Я куплю тебе новое, не переживай», — прокомментировал зэк избавление от моего нижнего белья. Мокрая ткань полетела на пол и с влажным шлепком приземлилась. Как говорила Фаина Раневская, если после свидания подбросить трусы, и они прилипли к потолку, значит, ухажер понравился. Его пальцы, теплые, чуть шершавые, скользнули между ягодиц. Медленно исследуя мое тело, он остановился, касаясь кончиками входа, и я почувствовала его горячее дыхание рядом с ухом. «Тебя раньше трахали в задницу, доктор?» — спросил он, и в его голосе была смесь любопытства и чего-то похожего на ревность. «Или это будет первый раз для тебя?» «Если он хотел быть там первым, я должна его разочаровать. Матвею нравилась моя боль, и он никогда не преследовал цели доставить мне удовольствие, а потому его вторжение в мое тело всегда сопровождалось мучением и стыдом. За то, что позволяло себя насиловать. Впрочем, длилось это недолго, а небольшой член мужа не позволял ему разгуляться и причинить мне сильный вред. Я заерзала под Зейдом, вновь пытаясь вырваться, не озвучивать правды. А с другой стороны, зачем мне ему врать? Это, скорее всего, наша последняя ночь вместе. Возможно, я имею право на маленькую исповедь. Мне не понравилось. Выдохнула я сквозь зубы. Голос был похож на шелест весенней травы. Щеки пылали от постыдной правды. У меня не спрашивали разрешения. Я буквально кожей ощутила, как он весь замер и напрягся на мне. Провел рукой по моей спине, словно гладя норовистую лошадку, успокаивая. Опустился ниже, целуя мою спину, оставляя горячие следы своих губ вдоль позвоночника. Достиг ягодиц и прикусил одну, заставляя кожу вспыхнуть от боли и возбуждения одновременно. Зубы вонзились в мягкую плоть, и я завыла, вцепившись в простыню, затем вторую ягодицу. Маленькие укусы оставляли на коже красные жалящие метки. Я судорожно выдохнула, чувствуя, как кровь приливает к местам укусов, и они начинают пульсировать от сладкой боли. «Вот так, хорошо», — пробормотал он, целуя места укусов, облизывая, смягчая боль своим языком. Его руки легли на ягодицы, разминая, растягивая, готовя меня к большему. Губы опустились ниже между моих ног, и язык коснулся промежности. Скользил по чувствительной коже, от киски вверх, проходя по всей расщелине. Я задохнулась, вцепившись в простыню. Никто никогда не целовал меня так. Его ласки отдавали жаждой и голодом. Его язык лизнул впереди, по краям внешних губок, потом медленно сместился назад. Скользил по анусу круглыми движениями, ласкал, стимулировал, заставляя все мышцы там сжиматься и расслабляться. Щеки загорелись от смущения, потому что подобное я всегда считала недопустимым. Впрочем, раньше я позволяла мужу истязать свое тело. Так почему же его ласки теперь кажутся постыдными? Руки Зейда переместились вперед между моих ног, и пальцы вошли в мою киску. Два сразу, глубоко проникая. Я задыхалась, стоны рвались из груди. Пальцы двигались внутри меня в такт его языку, и я уже не могла понять, где заканчивается похоть и начинается безумие. Он готовил меня, не спрашивая, хочу ли я этого. Мне не нужно было прислушиваться к себе, чтобы дать утвердительный ответ. Мне нравилось, как Зейд лишал меня какого-либо контроля, разрушая вбитые с измальства табу, оставляя только голые, откровенные потребности моей плоти. «Расслабься». Его голос буквально вибрировал на моей коже. «Иначе будет больно, а я не хочу, чтобы тебе сейчас было больно». «Сейчас, значит, не будет, а потом все-таки будет больно? О, Боже!» Видимо, ему кажется, что он еще не успел сломать все мои преграды и барьеры. Я попыталась отпустить напряжение, выдохнуть воздух из легких и позволить мышцам обмякнуть под его руками. Неожиданно, но мне это удалось. Вжалась лицом в ткань подушки, сжимая ее в кулаках. Страх и возбуждение сплелись в один тугой узел под ребрами. Его руки легли мне на талию, крепко фиксируя на месте. «Скажи, ты принимаешь противозачаточный, доктор?» Вопрос выбил из колеи. Я глупо захлопала ресницами. Вероятность того, что я забеременею, примерно равна нулю. Смысла в контрацепции я не видела, а его больничную карту помнила. У него были идеальные результаты анализов. Надеюсь, Зарина их не подпортила. «Не переживай, я не залечу», — прикусила губу. Горячая головка уткнулась в мои половые губы, и я облегченно выдохнула. Он все же услышал меня и не стал истязать мою задницу. Пока. Давление на входе во влагалище заставило меня задохнуться. Зейд вошел одним резким глубоким толчком. Я вскрикнула в подушку, чувствуя, как он входит в меня до предела. Яркая боль тут же бесследно растворилась от невероятного ощущения заполненности. Он замер, погруженный в меня до основания. Его тело прижалось к моей спине, накрыло меня собой. Я ощущала исходящий от него жар, губы коснулись моего уха, зубы обхватили мочку, оттягивая. Моя кожа покрылась мурашками и тонким слоем пота. «Боже, какая ты тугая!» Дав мне привыкнуть к своим размерам, он начал двигаться. Сначала резкими толчками, словно он пробовал глубину, проверяя отклик моего тела. Каждое движение отдавалось глухим ударом в таз, заставляя меня подаваться вперед. Пошлые звуки разносились по комнате, заполняя пространство. Завтра все бабушки подъезда будут мне завидовать. Острые соски терлись о ткань простыни. Майка сползла куда-то на шею. Его хватка на моих бедрах стала железной. Пальцы впились в кожу. Заданный им ритм буквально уносил меня на небеса. Жесткий, глубокий, сладко-болезненный. На самой грани. Словно он точно знал возможности моего тела и выжимал из него все до конца. Я закрыла глаза, прикусив губами уголок подушки, отдаваясь этому чувству. Мое тело быстро приспособилось, вульва растянулась под габариты Зейда, пульсировала, плотно обнимая восхитительный член. Стоны рвались из горла сами, приглушенные тканью подушки. «Моя послушная, покладистая девочка!» Его голос прерывался. Слова были отрывистыми, хриплыми, он ускорялся, его дыхание стало тяжелым и горячим у меня на шее. Волна нарастала где-то внутри меня, подгоняемая неистовым ритмом. Я была на краю, когда движения Зейда вдруг стали резче. Он вогнал член до упора и замер, издав низкий животный стон. Я почувствовала горячую пульсацию глубоко внутри. Он кончил. Я разочарованно, почти плаксиво выдохнула, потому что огненный ком внизу живота все еще тянул и пульсировал. От мысли, что придется заканчивать самой, я ощутила предательскую влагу, и на этот раз не между ног, а в уголках глаз. Мне реально хотелось разреветься. Он вышел из моего натянутого, как стрела, тела и перевернул меня на спину. Движение было таким же плавным и уверенным, как все, что он делал. Зейд снова оказался между моих ног, прижимая меня к матрасу. В его глазах не было удовлетворения, оставался знакомый голод, только теперь приправленный незнакомой мне нежностью. «Смотри на меня», — приказал он тихо, но так, что мурашки побежали по коже. «Я хочу видеть твое лицо». Мои брови взлетели вверх, когда он вновь вошел в меня. Член все еще был твердым. «Как так?» Он двигался в моей влажной, разгоряченной плоти, переполненной его семенем, словно он хотел протолкнуть его дальше, в матку. Но в этот раз движения стали более плавными, медленными, глубокими. Одна его рука подняла мое бедро выше, изменив угол. Другая легла мне на щеку. Большой палец провел по моей нижней губе. «Хочу видеть, как кончит мой доктор». Прошептал он, и его глаза, темные и до странного серьезные, не отрывались от моих. Каждый его толчок бил прямо в точку G. По ощущениям, он знал женскую физиологию не хуже, чем я. Он не сводил с меня глаз, поймав в плен. И я почти впала в транс, качаясь на его члене, как на волнах, подстегиваемая его взглядом, который пробирался мне под кожу, словно желая навеки поселиться во мне. Оргазм накатил тяжелой волной, унесшей меня куда-то на самое дно, в темноту. Кажется, я кричала, сотрясаясь на его члене, обнимая его спазмирующими мышцами, но почти ничего не запомнила, потому что отключилась. «Теперь спи». Я ощутила, как горячие губы коснулись щеки, как меня избавили от майки, как прижали к влажному телу. Ни у кого не осталось сил на душ, а я отрубилась, так и не приходя в сознание после оргазма.